Глава пятая. Политическая эволюция. Это часть моей темы, составляющая содержание настоящей и следующей главы, могла бы, согласно мнению последнего по времени европейского историка, коснувшегося ее, быть просто обойденной молчанием. Он находит, что и значительно позже царствования Елизаветы, вплоть до эпохи великого национального пробуждения, обусловленного бедствиями Крымской кампании, русский народ, колосс, спавший вековым сном, не пережил вне области дипломатии и армии ни одного часа, достойного быть отмеченным на циферблате истории. Достаточно и одной минуты размышления, чтобы оценить по достоинству всю ненаучность этого положения. Жизнь человеческих групп не допускает подобных несоответствий между их внутренним существованием и внешней ролью. И не на народ заснувших сурков наткнулся Наполеон I под стенами Москвы. Но ошибочность этого суждения, выясняющаяся без особого труда, все же требует объяснения ввиду ее распространенности среди иностранцев, изучавших прошлое России. Она коренится прежде всего в несомненной двойственности истории страны. С одной стороны блестящей и обаятельной, с другой тусклой и приниженной. К этому вопросу мне придется еще вернуться. Другая причина лежит в многочисленных затруднениях, встречаемых при изучении этой безвестной части исторического развития России, фазисы которого проходят перед нашими глазами. Внешняя история России XVIII столетия представляет собой солнце, восходящее на европейском горизонте. Внутренняя история ее и до наших дней имеет вид туманного пятна. Обоим этим телам свойственна эволюция, или скорее они составляют одно тело, однородное по существу, повинующееся единому закону тяготения и движения в пространстве, но различное по своим свойствам и видимое под различным углом с того места, где мы стоим. Мы знаем досконально все подробности сражений, происходивших между Фридрихом и полководцами Елизаветы, и в переговорах, предшествовавших этим кровавым схваткам, от нас не ускользнула ни одна мелочь. Но мы имеем лишь смутное понятие о внутренней жизни деревни, села, губернии огромной империи, где разрабатывались и где черпались элементы борьбы, победоносно выдержанной за пределами России. Здесь документы отсутствуют. Лишь немногие из них были изданы. Самые же существенные остаются недоступными даже для тех исследователей, что не побоялись бы трудных поисков в архивной пыли. Я и не надеюсь преодолеть эти препятствия, но не могу не поддаться искушению сделать скромную попытку, имеющую своей целью приблизить нас к этой неисследованной области и бросить на нее хотя бы поверхностный взгляд. Вершины ее, само собой разумеется, являются и наиболее доступными для нас. Первое. Политический строй. Форма, приданная новому правительству, свидетельствовала на первых порах о решительном возврате к пути Петра Великого в тех пунктах, где скорее на практике, чем в теории, предшествовавшие царствования стремились от них уклониться. Упраздненный кабинет вернул Сенату административные, юридические и законодательные его права, постепенно отнятые у него его соперником. Но это восстановление Сената в его правах было лишь призрачно. Одинаковые причины произвели и одинаковые следствия. Ввиду того, что вновь выяснилась несовместимость коллегиальной формы с требованиями управления. Кабинет был заменен конференцией. Но оказалось, что под другим названием он точно так же поглотил и власть Сената. Аккуратно посещая некоторое время заседания Сената, Елизавета сначала поддерживала было авторитет Высокого собрания. Вместе с тем, пересмотр указов, изданных в предшествовавшие царствования, обусловленный династическими соображениями и порученный Сенату, ставил его в законодательной области, по-видимому, вне всякого соперничества на первое место. Указ 6 августа 1746 года, подчинявший заключению Сената все приговоры к смертной казни, точно так же утвердил верховность его юридических прав. Его административные функции остались, как всегда, весьма обширными и разнообразными. Так, например, в 1746 году Сенату пришлось заняться обсуждением вопроса о качестве и цветах бархата, выделываемого в России. Материи с ярко-красными разводами на светлом фоне были им забракованы. Причем императрица, несомненно, помогла ему в этом деле своими специальными знаниями. К несчастью, рвение Елизаветы вскоре остыло. Вначале она сохранила за собой непосредственный контроль над правом петиций, принадлежавшим ее подданным. Были назначены особые дни для подачи прошений. Но оказалось, что каждый раз что-нибудь мешало императрице приступить к этому занятию. То охота, то прогулка, то совещание с продавщицей модных товаров. Уже в мае 1743 года пришлось посылать прошение в особую канцелярию. Был восстановлен и кабинет Ее Величества в качестве передаточного органа между государыней и правительством. Опять-таки, как и при Петре Великом. Само собой разумеется, что коллегии остались неприкосновенными. Все же Елизавета упразднила в 1744 году коллегию экономии, управляющую недвижимостью, принадлежавшую монастырям и епархиям и разбиравшую духовные дела под надзором Сената. Функции этой светской коллегии были переданы духовной канцелярии, непосредственно подчиненной Синоду. Это была великая победа для клерикальных тенденций, которым покровительствовал новый режим. Из остальных коллегий некоторые сохранили лишь номинальную власть, как, например, коллегия иностранных дел после возвышения Бестужева. Канцлер умышленно никогда не ступал в нее ногою, занимаясь всеми делами в частном своем кабинете. Один из чиновников коллегии вознегодовал на подобное пренебрежение к его товарищам. Бестужев пожал лишь плечами. Что мне с ними делать? Они не вскрывают ни одной бумаги и способны лишь противоречить мне, не приходя ни к какому заключению. Таким образом, теоретически замысел преобразователя сам собой распадался при осуществлении его. В одной особой области новая органическая реформа, самая значительная в царствовании Елизаветы, породила полный разрыв с политическим наследием великого царя, обнаружив неспособность наследников сохранить его в неприкосновенности, тогда как они громко объявляли себя наиболее преданными его задачам. Выполняя цельную программу, долженствовавшую объединить различные части империи, Петр, как известно, упразднил автономное управление Малороссией и гетманскую власть. Со смерти последнего гетмана, апостола, последовавшей в 1734 году, область эта управлялась временной коллегией, правлением гетманского уряда, состоявшей из 6 членов. Наполовину великороссиян, наполовину малороссиян. Это временное устройство грозило затянуться на вечные времена. Вместе с тем русские члены комиссии присваивали себе все больше и больше власти за счет своих товарищей. Те громко жаловались на это, но до воцарения Елизаветы не было еще причины внять их просьбам. Впоследствии такая причина явилась, и она носила имя Разумовского.